промолчала, продолжая безуспешные попытки справиться со шкурой. Что она может сказать? Джандалар отобрал у нее тупой нож и заставил ее выпрямиться. «Ты устала. Может, приляжешь и отдохнешь?» Она покачала головой, хотя и больше всего на свете хотелось поступить именно так. «Снять шкуру, суши мясо, не ждать, гиена придет». Джандалар не стал говорить о том, что тушу можно затащить в пещеру. Эйла уже явно с трудом соображала. «Я постерегу ее», — сказал он, — «тебе необходимо отдохнуть. Пойди, приляг, Эйла». Она преисполнилась глубочайшей благодарности к Джандалару. Он сможет постеречь тушу. Ей даже в голову не пришло попросить его об этом, ведь она давно уже отвыкла полагаться на чью-либо помощь. Вздохнув с облегчением, она, пошатываясь, отправилась в пещеру и рухнула на постель. Ей захотелось сказать Джандалару, как она благодарна ему за помощь, и тут слезы снова навернулись ей на глаза. Нет смысла даже пытаться, она не может разговаривать. На протяжении ночи Джандалар несколько раз заходил в пещеру и, тревожно хмуря лоб, смотрел на спящую женщину. Ей что-то снилось, и она металась по постели, размахивая руками и бормоча что-то непонятное. Эйла брела сквозь туман и время от времени принималась кричать, взывая о помощи. Высокая женщина, окутанная белесоватой дымкой, лица которой ей не удалось толком разглядеть, протянула к ней руки. «Я пообещала, что буду осторожна, мама, но куда же ты подевалась?» — пробормотала Эйла. «Почему ты не пришла, хотя я звала тебя? Я все кричала и кричала, но ты не вернулась. Где ты была, мама, мама?» «Только не уходи больше, останься, мама, подожди меня, не оставляй меня одну». Высокая женщина исчезла, а пелена тумана развеялась, на ее месте появилась другая женщина, невысокая и коренастая. Ее сильные мускулистые ноги были слегка кривоваты, но при ходьбе она держалась прямо. Большой нос с горбинкой и четко очерченной переносицей, нижняя челюсть выдается вперед, но подбородка нет, лоб у нее низкий и покатый, голова большая, а шея толстая и короткая. Мощные надбровные дуги, а под ними карие глаза. Взгляд ее светится умом, любовью и печалью. Она взмахнула рукой. «Айза!» — закричала Эйла. «Айза, помоги мне, помоги, прошу тебя!» Но Айза лишь недоуменно посмотрела на нее. «Айза, неужели ты меня не слышишь? Почему ты меня не понимаешь?» «Никто тебя не поймет, если ты не научишься разговаривать как положено», — донесся до нее чей-то голос. Она увидела мужчину, старого и хромого, который опирался при ходьбе на палку. Вместо одной из рук — культя, заканчивающаяся у локтя. Левая половина лица покрыта жуткими шрамами, левого глаза нет, но правый на месте, и взгляд его говорит о силе, мудрости и сострадании к ближним. «Ты должна научиться разговаривать», — сказал Крэп, с помощью жестов, взмахивая одной рукой, но до Эйлы донесся его голос, очень похожий на голос Джандалара. «Как же я научусь? Я не могу вспомнить. Помоги мне, Крэп. Твой тотем — пещерный лев, Эйла», — сказал старый Мог-Ур. В воздухе промелькнуло желто-коричневое пятно. Хищник подобрался к стаду зубров и повалил на землю огромную самку с рыжеватой шкурой, а та в ужасе взревела. Эйла ахнула, услышав рычание саблезубого тигра. Он обнажил клыки, и она увидела, что морда у него измазана в крови. Он подступал все ближе и ближе к ней, и казалось, что с каждым шагом его клыки становятся все длиннее и острее. Эйла оказалась в маленькой пещере и прижалась спиной к каменной стене, понимая, что отступать некуда. Послышалось рыканье пещерного льва. «Нет, нет!» — закричала она. В воздухе промелькнула огромная лапа, и острые когти оставили на ее левом бедре 4 параллельные красные полосы. «Нет, нет!» — воскликнула она. «Я не могу, не могу!» Ее окутала волна клубящегося тумана. «Я не могу вспомнить!» Высокая женщина вновь протянула к ней руки. «Я помогу тебе!»